Привет! Это Гриша и седьмой эпизод второго сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Когда-то я искал монстров в своем замке в Шотландии, но понял, что их не существует. Но потом так случилось, что я отправился по следам своего брата Николы по всему миру, чтобы раскрыть нашу семейную тайну. Попутно мне почему-то продолжили попадаться истории о разных монстрах. В прошлом эпизоде я посидел, попил кофе, пережил кризис веры в науку, а потом, все еще в американском городке Бордентаун, столкнулся с нашей с Николой няней. Мы выяснили, что Никола отправился в ЮАР. ЮАР — это Южноафриканская республика, страна на самом юге Африки. Но радость от новой зацепки была недолгой. ЮАР — огромная страна, больше миллиона квадратных километров. Куда же в ней лететь? Там есть и знаменитый мыс Доброй Надежды, самая южная точка Африки. Может, нам туда? Или пустыня Калахари, где в песке оксиды железа, поэтому она красного, розового, бурого и оранжевого цветов. А может, нам на пляж Болдерс, где можно встретить африканских пингвинов? В общем, мы с няней обсудили это, подумали и пришли к выводу, что самый перспективный вариант — попытаться найти еще улик. И отправились еще раз в бабушкин гараж. Знаешь, сейчас все эти вещи в гараже, ну вот чертежи монстров, книги по фольклору, даже вот это оборудование лабораторное, они не кажутся мне такими уж и странными. Необычно, конечно, но не то чтобы в стране, не знаю, замков Шотландии. Ничего за пределами разумного. Да, думаю, у этого есть более рациональное объяснение. Вот зачем человеку так углубляться в фольклор? Может, она как-то помогала людям, которые боятся монстров? Но один момент из детства не дает мне покоя. Какой? Когда мы ходили в лес за грибами, она в эти моменты кланялась лешему и просила разрешения зайти в лес и собрать грибы. Со мной она так не делала. А вы с ней тоже в лес ходили, да? Есть о чем подумать. Вернемся к уликам. Что-то я их не вижу. Гриш, а вот эта клетчатая, явно мужская рубашка, которая висит на вешалке у входа, тебя не смущает? На ней еще вышиты инициалы твоего брата. И правда, так привык, что Никола обязательно как-то шифрует улики, что не заметил. Посмотрим, есть ли что-то в карманах. Так, тут нет. А, тут! Карта. Рихтерсфельдский заповедник. Отмечена точка на территории заповедника. Еще подписи сделаны фломастером. Последнее сражение и огромная змея. Фух, наконец-то. Не какой-то сверхъестественный монстр, а просто змея. Так, я сейчас погуглила. Это на территории ЮАР, да. Я, кстати, с тобой. В Африку? У меня там потом будет международная конференция нянь в Ботсване. Это недалеко. Так что по дороге залечу в ЮАР. Ничего страшного. Я тоже переживаю за Николу вообще-то. Мы поняли, что Никола ищет какую-то змею в Рихтерсфельдском заповеднике. И нам остается только последовать за ним. Путь предстоял долгий. Сначала из Бордентауна надо было доехать в Нью-Йорк, а оттуда полететь в ЮАР, в город Кейптаун. Это вообще-то через океан надо перелетать. Но в компании всегда путешествовать веселее. Я был рад, что я не один. Полет был прямой, без пересадок. Няня мне что-то рассказывала про конференцию нянь. Но ее голос напомнил мне, как в детстве я засыпал под ее сказки. Я уснул. И в самолете поэтому ничего не записал. Мы прилетели в Кейптаун, там переночевали, а на следующий день наняли водителя-проводника, который повез нас в заповедник. Ведь до него 700 километров от Кейптауна. Это далеко. Это почти как от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, чуть меньше, то есть 7-8 часов пути. Во время поездки мы разговаривали с проводником, и он, выслушав нашу историю, предположил, что Никола мог искать огромную змею, которая называется Грутсланг. 25-й день поисков, 14:43. Мы едем в заповедник, к точке, которую Никола отметил на карте. Ехать еще где-то часа три. Долго едем, жарко, меня укачало. Еще занять себя нечем. Я уже посмотрел «Форсаж 7», единственный фильм на русском, который тут был. Тут, в смысле, что тут в машине в спинке передних кресел встроены такие маленькие экранчики, можно смотреть фильмы. Но тут ловят сеть. Попробую подробнее разузнать про этого Гауцланга. 15.28. Действительно, проводник правду сказал. Есть такая змея. Гауцланг. Ну и конечно, блин. Это не просто змея, это мифический монстр. У коренных южноафриканских народов, например, у народа Нама, но не только, есть легенды об этой змее. Она живет в очень глубокой пещере, которая по легенде наполнена алмазами. Извините, а можно, пожалуйста, по музыку еще почище сделать? Я буду сейчас записываться. Да я совсем выключу. Надоело уже это радио. В 19-м, начале 20 века, когда сюда приезжали европейские колонизаторы и путешественники, они слышали про эту змею и отправлялись на поиски сокровищ. Вот как раз тут, на территории этого заповедника. Например, был такой Питер Грейсон, бизнесмен из Оксфорда. Дело было в 1917 году. Он прослышал про алмазы, собрал с собой 6 компаньонов и отправился вот сюда. Сказал, что либо разбогатеет, либо вообще не вернется. Но с его компаньонами случались беды. На одного напал лев, другого укусила змея, третий заболел. И дальше никто не хотел идти. Тогда Питер Грейсон сказал: «Отправлюсь в пещеру один». И не вернулся. Батюшки, да ты что? Компаньоны начали поиски и нашли его уже мертвым. И подумали, что на него как раз напал Гауцланг. Интересно, конечно. Вот есть древний миф. Местные жители верили, что Гауцланг вообще бессмертная древняя змея, которая свои сокровища в вечность охраняет. И пещера, где Гауцланг живет, она чуть ли не бездонная. Или уходит далеко-далеко и доходит до моря. Ну, в общем, очень древняя история. А потом приезжают европейцы и думают: ну, у мифа должна быть основа в реальности. Пещера, полная сокровищ, существует. Любопытно, как такие старые истории трансформируются и обретают новую жизнь. Но вот я что-то не понял. Гауцланг, по описаниям, ну, это просто большая змея. Где-то 12-15 метров в длину. Такие вроде бывают, нет? Анаконды называются. Напишу знакомому биологу Антону Захарову. Мне когда-то объяснял про вампиров. Вот я спрошу у него, до какого размера растут змеи. Поездка все не заканчивалась. Я весь извелся. Делать было абсолютно нечего. И вот уже под конец поездки проводник вспомнил, что у него, оказывается, был загружен мультфильм, в котором был и Гауцланг. Я, конечно же, решил его посмотреть. Экваториальные джунгли, Африка. Подожди, куда он делся? Мы потеряли его? Как мы могли потерять Гауцланга? Он же как слон. Смешно, что они говорят «Гауцланг» в русской озвучке, хотя правильно, точно, «Гауцланг». Это мультфильм «Тайные приключения семейства Сатурдей». Ну, про целую семью, которая охотится на монстров. И вот тут есть Гауцланг, да. Только авторам мультфильма почему-то показалось, что просто огромная змея — это слишком скучно. Так что он у них превратился в зеленого слона с 4 бивнями, рогами, как у барана, и змеиным хвостом с шипами. Скучно им. Встретили бы они гигантскую змею в жизни, навсегда бы запомнили. Мы наконец подъехали к точке на карте. И это оказалась пещера. Проводник сказал, что поможет спуститься и поискать следы брата. Но в этот момент мне пришел ответ от Антона Захарова. Он предложил созвониться прямо сейчас. Антон, привет. Привет. Как твои дела? Как закончилась история с вампирами в тот раз? Хорошо. Ты был прав. Мне было нечего бояться. Но теперь тут такая история закрутилась. Не буду долго рассказывать, но, в общем, прямо сейчас я на юге Африки. И хочу тебя кое-что спросить про змей. Давай. Тут есть легенда про огромную змею, которая называется Гауцланг. Якобы живет в пещере тут, в Южной Африке. Хочу понять, могут ли такие змеи вообще существовать. По рассказам, она совершенно гигантская. Какого размера вообще бывают змеи? Хороший вопрос. Самые большие змеи, которые вот в последнее время были обнаружены, достигают размера порядка 7 метров. Это рекорд в длину. А самые большие по массе змеи, они в длину достигают метров где-то 6, то есть они чуть-чуть поменьше из тех, которые известны, но они весят побольше. Побольше это там 100 с небольшим килограммом. Это вот самые крупные из тех змей, которые сейчас известны, документальное подтверждение, что они действительно существуют. Но истории есть разные. Среди окаменелых остатков змей известны экземпляры порядка 12 метров. Дальше легенды ходят всякие там про змеи 15-метровых, но больше, чем 15-метровые, даже в легендах особенно не встречаются. Но никто из них не живет в Южной Африке. Те змеи, про которых мы говорим, живут либо в Азии Юго-Восточной, либо в Бразилии. Ну, собственно, самая тяжелая змея, достаточно хорошо известная, анаконда, которая живет в основном в воде и питается не очень большими животными, там, млекопитающими, например, не очень большими. Это значит, что даже, например, капибары, которые являются самыми большими грызунами, и достигают они 30, может быть, 40 килограмм массы, это редкая закуска для анаконды, в основном они питаются кем-то более мелким. А как им хватает энергии расти до таких размеров? Сейчас, ну, во-первых, важный момент. Змеи — это хладнокровные существа. Это значит, что они не тратят так много энергии на поддержание своей температуры. Это значит, что им можно есть чуть-чуть поменьше, чем теплокровным существам. Это раз. Два. Все змеи, которые известны, в том числе вот эти большие, — это хищники. Соответственно, они питаются только мясом животных. Это энергетически достаточно выгодно, выгоднее, чем траву, например, просто есть. Тоже позволяет им не то, чтобы очень много есть. И в этом смысле змеи, я не скажу точное количество животных, которые они съедают за промежуток времени, к сожалению, но едят они не супер много. Не каждый день, я думаю, что даже не каждую неделю, скорее всего. И этого им в целом хватает. Они же ведут не то, чтобы суперактивный образ жизни. Они в основном, затаившись где-нибудь, сидят, потом периодически поднимаются, ловят добычу, а потом ее переваривают. Хорошо, понял. Про Грусланга еще говорят, что это очень старая змея, что ей 1000 лет. Я вообще слышал про легенды, что змеи чуть ли не бессмертные. Сколько они на самом деле живут? Из того, что наблюдалось, рекорд около 60, кажется, лет в одном из зоопарков был. 20 лет, 30 лет, в зависимости от вида, некоторые там 15 лет. В дикой природе оценить труднее немножко, но в среднем никакие не тысячелетия. Но при этом миф про то, что змеи живут очень долго, у него есть некоторое объяснение, что ли. Потому что змеи линяют периодически. Соответственно, они оставляют внешний слой своей чешуи и, значит, ползут дальше. И вот это вот обновление периодическое у многих вызывало ощущение, что змеи постоянно целиком как бы обновляются, и каждый раз выходит новая совершенно змея после линьки, что, конечно, не так. Если бы на Земле реально жила неизвестная огромная змея, мы бы ее нашли уже, да? Мне об этом говорил философ Иван Богонцев. Ну, одно дело философ, а ты ученый. Мы точно уверены, что Грусланга не существует? Это вообще хороший вопрос. Почему вообще сейчас там более-менее зоологи уверены, что новых крупных видов животных найти невозможно? Потому что если животное достаточно крупное, то оно оставляет в экосистеме следы. Какие-то хотя бы кусочки кожи, погрызы. Это видно потому, как там живут популяции тех животных, которые эти большие животные едят, и так далее, и так далее. И вот эти все следы могут замечать исследователи. И, судя по всему, никаких неоткрытых крупных животных не осталось. А если она просто где-то спряталась, где никто вот этих следов жизни просто не может найти? Вопрос, наверное, про пещеры. Ты вначале говорил про пещеры. Но в пещерах такие крупные особи просто не обитают. Потому что в пещерах мало еды. То есть известны пещерные змеи, они там размера порядка 2 метров бывают, питаются молодыми летучими мышами, но они не такие крупные, у них нет возможности вырастать до такого крупного размера, им не хватало бы для этого еды. Уф, хорошо. А то я прямо сейчас стою как раз перед входом в пещеру, в которой якобы обитает Грусланг. Значит, бояться мне все-таки нечего. Ведь нечего, да? Да, ну, по крайней мере, не крупных змей. И, скорее всего, не ядовитых змей. То есть ядовитые змеи на самом деле достаточно редко встречаются, те, которые могут человеку сильно навредить. Большинство змей, даже если они ядовиты, обычно ядовиты против непосредственно тех жертв, которых они едят. Да, человек не является основной добычей ни для какой змеи. И даже вот эти крупнейшие змеи, про которые мы говорим, они не ядовитые. Они свою добычу убивают удушением. И они удушением обычно убивают добычу намного меньшего размера, чем взрослый человек. Никогда не думал, что буду утешаться мыслью, что я слишком большой, чтобы меня смогла удушить змея. Ну ладно, я пошел. Спасибо за помощь. Рад, всегда рад помочь. Удачи в пещерах. Хоть мы и ехали целую вечность, это все еще 25-й день поисков. Сейчас 19:03. Мы спускаемся в пещеру. Она, правда, довольно небольшая. Люблю пещеры. Камни, стены. А-а-а! Что это? Змея? Гриш, нет, не змея. Тебе же Антон Захаров рассказывал, что змеи в пещерах не водятся. Вспомни приема от нейробиолога Сергея Лопатина, с которым мы обсуждали цукумагами. Ты мне про них рассказывал. Да, надо поменять перспективу. Посветим фонариком, посмотрим с другой стороны. А, это просто камень так лежит. Фух, посвящу еще вокруг. Ну, конечно, тут понаставляли надписи на стенах. К этому тянет всех людей на планете. Что-то про змею и сокровища. Шутят. Сердечко с именами. Майк плюс Дэнни. Даже по-русски есть надписи. Вася был тут. Ну, это классика. Стоп. А это что такое? Гриша? Это мое имя? Да. И похоже на почерк Николы. Надо сказать, что проводник подождал. Сэр, wait. Так, теперь можно прочитать, что тут написано. Гриша, я не нашел Груцланга, лечу в Ереван. Ну вот, а так далеко летали. Я скорее рад, что Никола не пропал в пещере, а еще что тут нет огромной змеи. Поехали обратно, ладно уж. Только экскурсию по пещере закончим. Интересно все-таки. Пещера была небольшая, ничего интересного там, честно говоря, не было. Я так и не понял, существует ли огромная пещера из легенд, или тоже нет. После этого мы вернулись в Кейптаун, и няня осталась в Африке. У нее была конференция в Ботсване, помните? Сказала найти Николу и беречь его, и написать ей, когда все разрешится. А я попросил проводника отвезти меня в аэропорт и полетел в Армению. Предстоял еще один длинный и скучный полет. Теперь уже одному. Об этом в следующем эпизоде. На втором сезоне подкаста работали редакторка Настя Якубовская, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссеры Леша Воробьев и Кира Вайнштейн, композитор и автор джингла Дима Гудничев, фактчекерка Полина Семенова, иллюстратор Антон Або.